Глава 18. Тея Арди. После солнца полная темнота пещеры пугает. Впереди меня ждал сплошной мрак. Холодный, плотный, зловещий, свойственный всем пещерам. Облизываю пересохшие от страха губы, которые еще горят от жаркого поцелуя Родена, и поджимаю пальчики на ногах. Пол каменистый, неровный, холодный. Оборачиваюсь и изумленно выдыхаю. За спиной больше нет обратного пути. Одна лишь чернота. Сглатываю и произношу в пустоту. Богинечка милая, не дай мне погибнуть в этом месте. Саламандра завозилась у меня на плече и вдруг вспыхнула пламенем, освещая и разбивая кромешный мрак своей магией. Ее огонь не обжигает меня, лишь дарит тепло и вселяет уверенность. Осматриваю длинный, узкий, но с высоким потолком коридор. Вздыхаю и начинаю путь. Иду долго. Благодаря Кико я хорошо вижу, где стоит обойти насыпь мелких и острых камней, чтобы не изранить ноги. Еще мне встречаются колоннады из сталактитов и сталагмитов. Я обязательно в них врезалась бы на полном ходу, не будь у меня светящейся саламандры. Иногда попадаются скелеты, отличающиеся друг от друга временем. Какие-то очень и очень давно тут покоятся. И еще отличаются они глинцевитостью своих костей. У кого-то еще лохмотья плоти и одежды остались, а кто-то уже был чистеньким и беленьким, а не желтым. Прямо идеальное пособие для учащихся. Иногда я останавливаюсь, сажусь и прислоняюсь спиной к пещерной стене и пью воду из кожаного бурдюка. Жалуюсь саламандре на нелегкую жизнь ведьмочки и на гадких магов, которые испокон веков используют нас в своих целях. А мы, глупышки, каждый раз попадаемся на их хитрости. Кико успокаивающе ластится и обещает, что все образуется. Обязательно все будет хорошо. Надеюсь, что так. Потом снова иду, и мне начинает казаться, что этот проход бесконечный. А когда я вдруг натыкаюсь на место, где сидела и отдыхала, остались мои следы. Ощущаю, как по спине пробегает пренеприятный холодок. Смотрю долго, внимательно, потом тихо говорю саламандре. Кико, кажется, нас кто-то здесь дурит. И едва озвучиваю свои мысли, как вдруг звонкий девичий голос откуда-то отовсюду капризно произносит. «А что сразу дурит? Может, это я тебя проверяю? Только ты какая-то слишком спокойная и скучная. Где крики? Где метания по пещере с воплями «Спасите, помогите, а?» Почему при виде реквизита в обморок не свалилась? И зачем ты саламандру с собой взяла? Это не по правилам». Последние слова звучат даже обиженно. «Я этих правил в глаза не видела. А если бы и видела, то уверена, там нет запрета на фамильяров небольших размеров». Произношу в ответ уверенным и бодрым голосом, хотя внутри обмираю от страха и сердце колотится, как сумасшедшее. Складываю руки на груди, осторожно кручусь вокруг себя, но никого не вижу. Кико тоже ищет говорившую. Пробует воздух язычком, перебирается с одного моего плеча на другое обратно, но, увы, ни она, ни я никого не видим. «Фи, какая умная и бесстрашная ведьма явилась!» — ворчит незнакомка. «Тебя как звать-то?» «Тея», — представляюсь я. «Теодора Арди». «А я Тилилиль», — произносит она звонко, и вдруг очертания коридора меняются. Теперь я вижу ступени, ведущие вниз. «Проходи, компанию мне составишь, а то я скоро тут помру от скуки». Высшая академия магии. «Жаль, что шабаш здесь в тиши придется устраивать», — поморщившись, произносит Аннушка. «Еще и баюши моего рядом нет. Уверена, в академии кто-нибудь да прознает, и все станут свидетелями нашего позора. А у нас вообще-то репутация». Арис согласно кивает. «Теперь понятно, почему ты так волнуешься. Но не переживай, всех, кто увидит наш шабаш, ждет страшное последствие». «Хорошо бы нас никто не увидел», — тяжело вздыхает Диана. «Ну, вы заметили, как наши надзиратели на нас поглядывали? 100% они прознали о нашем дне и попытаются проследить за нами», — резко говорит Ингрид. «Им же хуже», — — хихикает Джозефина. «Эх, плохо, что ты не будет», — с грустинкой в голосе произносит Шейла. «С ней всегда шабаш веселым получается, задорным и запоминающимся. Как сейчас будет, когда мы не в полном составе?» Ведьмочки переглядываются и понимающе улыбаются. «Да, ты, Арди, настоящая заводила и сердце их дружной компании. Без нее как будто дышать тяжелее и жить скучнее». «Да ладно, девочки, хватит нам кукситься», — улыбается Мариэль. «Шабаш нужно обязательно провести. Энергии новые чистые напитаться. Для течки мы запас делаем, в резерве сохраним и потом отдадим». «Верно говоришь», — кивает Розалинда и деловито говорит. «Так, у нас все готово. Ждем буквально еще час, и Академию накроет ночь. Потом полетели». «Джо, а ты не забыла добавить в смесь для приветствия стихи порошок из бузины?» — спрашивает вдруг Катерина у Джозефины. Огненная ведьма мгновение смотрит на Катюшу, заливается краской, закрывает глаза и издает виноватый стон со словами. «Без кика я как без мозгов, конечно, я все забыла». «Ничего, время еще есть», — успокаивает ее Аннушка. «Я сейчас добавлю. Давай сюда мешочек». Сновидица достает из своих запасов сушеную и растолченную бузину и медленно добавляет магический ингредиент в мешочек с уже заранее заготовленной смесью из других трав. Но по правилам ведьминскую смесь для приветствия стихий именно бузину добавляют за пару-тройку часов перед шабашем. Ведьмочки, собравшиеся в комнате Шейлы, начинают проверять все ингредиенты, а затем переодеваются. Они надевают простые белые платья с длинными рукавами, у которых по вороту, подолу и краям рукавов вышиты обережные вышивки из шерстяной нити алого цвета. Подпоясываются шнуром такого же цвета алого. Шнурок непростой. Каждая ведьмочка себе свой сплетала. Называется он «Лестницей ведьм». На шнурок нанизаны алые, зеленые, желтые, синие и коричневые бусины в цвета стихий. Закреплены они узелками. И каждый узелок на ведьминой лестнице завязан определенным образом и со смыслом. Маги недооценивают вышивку и узелковую магию, а ведь это сильные артефакты, особенно когда напитаны силой ведьмы. Впрочем, маги и ведьм всегда недооценивают. Завязывают ведьмочки шнурок особым узлом. Трикветром, древний знак ведьм. Все ведьмочки в белых платьях, кроме Дианы. Диана одета в точно такое же платье, только черное. Алая бережная вышивка и алый шнурок на поясе точно такие же. Диана — ведьма-медиум. Ее основная стихия — это смерть. Она слышит и говорит с мертвыми. Может разбудить покойника, чтобы узнать у него нужные сведения. Тяжелое это дело, массу сил отнимает. Зато данная способность столь редкая, что, несомненно, высоко ценится. Даже маги уважают и побаиваются ведьм, которых под свое крыло взяла сама смертушка. Ее фамильяр сочетался с ее образом идеально. Летучая мышь по имени Стефан черный, будто сама ночь, а глаза у него алые, светятся в темноте. Он сидит на плече своей хозяйки, если бы не алые глазки, то сливался бы с ее нарядом и ее черными гладкими распущенными волосами. Матовая бледность кожи Дианы контрастирует с черной тканью. Красивая, зловещая. Это для тех, кто не знает Диану. А так она ведьмочка добрая, ранимая. Если ее не злить, конечно. «Я взяла дров на 5 поленьев больше обычного», — говорит огненная ведьмочка Джозефина, — «на всякий случай». «Надеюсь, никаких случаев не случится», — хмыкает Арис, обводит взглядом всех подруг, их фамильяров. «Только Аннушка и Джо без помощников. Баюн и Кика помогают Тейчке. Все готовы?» «Готовы», — в один голос отвечают девушки и улыбаются друг другу. «Что ж, тогда достаем метелочки, надеваем шубки и шапки, накладываем на себя невидимость, открываем окно и летим», — командует Арис. Ведьмочки как одна достают свои верные метлы, надевают на себя амулеты, которые делают их невидимыми. Арис распахивает окно и негромко говорит. «Я первая, остальные за мной». «Хорошо, что место для шабаша дальнее. Может, и правда нас никто не увидит», — все еще переживает и сомневается Аннушка. Без своего баюша она чувствовала себя некомфортно. Но ты, ее котик, как нельзя нужен в данный момент. Там много опасностей может быть, Обоюн кот умный, хитрый, прозорливый. Всегда поддержит, подскажет, поможет. Зная, что с подругой ее фамильяр, Аннушке было намного спокойнее. Ведьмочки вырвались на свободу и полетели на Лысую гору, которую нашли вдали города Тиши и империи Аркас. Они не видели, как 9 адептов Высшей Академии Магии вышли из тени академического парка, активировали следилки, которые навешали на ауру каждой своей ведьме. Парни переглядываются, усмехаются и ждут, когда маячки остановятся на одном месте, чтобы они смогли открыть порталы. «Это будет весело», — произносит Рэндалос. «Да, отомстим качественно», — говорит Ян. Каждый мечтает о мести, строит коварные планы в отношении юных ведьм. Но кто выйдет победителем, а кто проиграет? Ведьмы или самонадеянные маги? На черном бархатном ночном небе сияет полная луна. Макушки древних кедров и остроконечные ели тянутся к ней, словно пытаются оторваться от земли и перенестись к луне как можно ближе. И ведьмочки пролетают высоко над густыми лесами. И ночь, загадочная, крепкая морозом, подмигивает им яркими звездами, а луна щедро освещает им путь. Силы природы всегда благоволят ведающим. Они, как и зверье, лучше других чуют стихии, понимают матушку природу и даже в самый горький час могут обратиться к ней за помощью, и она, природа, им всегда поможет. Своим дочерям любая мать помогает, оберегает, защищает. Магам подобной щедрости и благости не дано. Ведьмы на своих метелках быстро долетают до нужного места. А место — это высокий холм с плоской верхушкой, не покрытый лесом. То есть на его вершине совсем нет деревьев. Макушка полностью покрыта снегом и льдом. Именуется этот холм Лысой горой. Лысых гор по всему миру на Эвиль много, но не каждая подходит для шабаша. На расстоянии хотя бы в 100 километров не должно быть поселений. Вокруг должна быть непроходимая тайга, и близ горы обязательно должен находиться водоем, неважно какой — пруд, озеро, река, море, хоть океан. И еще что важно, в этом месте не должно было проводиться темного колдовства. Никогда. Ведьмочки чуют, если место плохое и порченное, и не станут проводить шабаш там, где пролилась магия во зло. Наконец девушки спрыгивают со своих верных метелок на поляну, покрытую пухлым снегом, осматриваются. «Розочка, организуешь нам полянку?» — подмигивает подруге Айрис. Ведьмочка Розалинда кивает своему фамильяру, рыжему коту-рысику, который действительно похож на рысь даже размерами. Тот сначала нюхает снег, потом пробует его на вкус. Затем кот набирает в легкий воздух и резко его выдыхает. Со стороны кажется, будто кот выпускает из себя сильный ветер, который поднимает весь снег с поляны в громадный вихрь, и он уносит его прочь куда-то далеко, ведомо только ветру тому. Миг, и поляна очищена от снега, обнажена сухая короткая трава. Но после шабаша ведьмы вновь укроют землю теплым снежным одеялом, и ничто не будет напоминать о магическом действии. Только аромат магии останется, и будет долго витать он в воздухе над горой. Да и по весне гора как никогда расцветет редкими и полезными цветами и травами небывалой красоты и густоты. Ведьмочки не только себя стихиями наполняют, но и землю, где проводят свой шабаш. Девушки расставляют по кругу факелы. Джозефина зажигает их и с грустью думает, как там ее верная саламандра Кика, все ли с ней хорошо? Баюн, а ты, Эйчка, как? Потом Джози складывает дрова в центр круга, их тоже поджигает, и дрова тут же весело и жадно трещат. Огонь пляшет, лижет морозный воздух, плюется искрами и набирает силу. Огонь чувствует, что сегодня особенная ночь. Пылает в костре и факелах огонь, и весь мир будто сужается до освещенного круга, за пределами которого раскинулась полная опасность и тьма. Глаза ведьмочек светятся ярко, волшебно, таинственно. То ли это огонь балуется, то ли сама сила из глаз ведьм на мирную Эвиль смотрит. Никто не скажет, что есть сейчас истина. Об этом размышляют адепты Высшей Академии Магии, подглядывающие за ведьмочками. Парни не очень удачно вышли из портала в место, где остановились ведьмы, и попали в страшный снежный буран. Их снесло бы, не будь они магами. Они смогли укрыть себя от холодной, снежной и колючей метели, которая, к их счастью, быстро унеслась прочь с унывными песнями, воем и диким холодом. Парни, тихо ругаясь себе под нос, отряхнули снег и залегли поодаль за гигантским трухлявым бревном какого-то векового дерева, которое непонятно какими силами занесло на Лысую гору. Сначала они хотели просто прекратить то веселье, которое затеяли ведьмы, но, оказавшись здесь, вдали от Академии, им стало интересно, что будет. Под пологом тишины они посовещались и решили, что будут наблюдать весь процесс, а для истории, анализа и прочих идей, какие потом придут парням в головы, они запишут на артефакт все, что произойдет этой ночью. Водрузив записывающий артефакт в отверстие древнего сохшегося дерева, Ян активирует его, хмыкает про себя, надеясь, что сегодня увидит нечто особенное. Парни переглядываются и обмениваются понимающими, зловещими ухмылками.